сдаться. Дай мне силы, чтобы бороться. Нету в жизни большего счастья, чтобы биться коленями о пол. Дай мне право, чтобы остаться. Дай мне силы, чтобы бороться. Нету в жизни большего счастья, чтобы биться коленями о пол. Трепетом насквозь пронизан, слышится шепот, но меня не пускают.